Часть седьмая. Похоже, только тут до нее дошло понимание ситуации, в которой она оказалась, и девушка сильно покраснела. «Ну что, давай договариваться? Я помогаю тебе освободиться, а ты мне 5 секунд поддержаться за твои булочки». «Ага, точно из извращенцев! Да пошел ты!» «Мила, ты опять забыла. Ты выход заняла. Хорошо, подождем. Может, стоит позвать еще народу, а то скучно становится. Знаешь, я вот думаю, сколько мне дадут денег за видео здесь с тобой. У меня вот тут, видишь, камера висит». Я блефовала в чистом виде, так как даже не вспомнила о ней и не включила ее. Наверное, ее приветствие сказалось. Она тут же рванулась ко мне в попытке меня достать, и тут же булочки опять вышли на прогулку. «Но вот почему ты такая упрямая?» «Давай так, я тебе отдаю камеру, и ты сама удаляешь запись на ней. Кроме того, я помогаю тебе освободиться и никому не рассказываю о том, что здесь у нас с тобой произошло. Вдобавок к этому я тебе дам половину денег, а это 3000. Ты сама подумай, более щедрого предложения ты точно не получишь. И вдобавок ты избавишься от толпы извращенцев. Или они тебе нравятся?» «Нет, не нравятся». «Тогда мы оба решаем свои проблемы. От тебя ведь не убудет, если я подержусь за твоих красавиц 5 секунд. Тем более, что я их уже видел во всей красе, так сказать». «Тебе правда нравится?» «Конечно, да ты и сама очень привлекательная женщина». «Хорошо, я согласна». «Под протокол?» Эта фишка была в базе юриста. Здесь надо было все фиксировать под протокол. Вот только у меня нейросети не было, и фиксировать было нечем. «Да, под протокол даю свое согласие». «Не представляешь, красавица, как же тяжело было тебя уговорить. Хорошо, теперь рассказывай, как мы будем тебя освобождать? Ты ведь здесь местная?» «А ты что, залетный?» «Ага, сегодня залетел. Ну, в смысле, прилетел. Я, как у вас здесь говорят, дикий». В ее глазах промелькнул интерес. «У меня там на складе есть плазменный резак. Надо расширить отверстие». «Вот только как мне попасть обратно на склад?» «Посмотри дальше по коридору. Там должны быть еще вытяжки». Прополз по коридору направо и нашел там еще 3 таких вытяжки, только закрытых решетками. У 2 мне не удалось выбить решетки. Повезло только с 3-й. И я после этого вернулся к Миле. «Ну что, проход обратно я пробил. Рассказывай, где лежит резак и как он выглядит». «Там, в коробочке, около столика». «Где там? Как мне найти столик и как выглядит резак?» «Здесь на складе стоит столик, беленький такой. Около него есть коробочка, и в ней лежит резак. Он загнутый такой». После такой понятной наводки я с трудом пролез обратно на склад. И при этом чуть сам не застрял. На складе почти все стеллажи были на боку. Словником мы тут похулиганили. Стол я нашел быстро, а вот только ящичков рядом с ним оказалось 4, а не 1. И в каждой коробке присутствовали какие-то загнутые штуки. Все, что ли, к ней тащить? Так, будем исходить из того, что им уже пользовались, и он должен быть обожженным. Отобрал 3 подходящие штуки и пополз к ней. Конечно, можно было обратно пролезть в дырку, вот только застрять мне совсем не хотелось. Кроме того, вид спереди у Милы был очень даже неплох, и очень хотелось оценить ее вид сзади. Вид сзади оказался тоже очень неплохим. «Привет, красавица. Скажи честно, соскучилась по мне?» «Ты что так долго?» «Видишь ли, там оказалось почему-то не 1 коробочка, а 4. И в них куча загнутых штучек. Вот 3 штучки притащил тебе. Правда, не знаю, это ли. Давай их сюда». «Видишь ли, мне придется залезть на тебя для этого». «Залезай», — ответила она смущенным голосом. «Надо же, мне предоставили почти полный карт-бланш». Я аккуратно заполз на нее и начал пропихивать ей туда загнутые штучки. Одну за другой, и только 3-я оказалась резаком. Буквально за минуту она сделала 2 надреза по углам вентиляционного отверстия и освободилась. После чего мы задним ходом выползли из-под стеллажей и вернулись к столику, где она нашла подобие брошки и закрепила ей верх комбинезона. При этом остался шикарный разрез во весь живот. Здесь я напрягся. Получать снова по физиономии мне совсем не хотелось. Кто ее знает, что она сейчас выкинет, когда узнает, что я блефовал с камерой. «Давай камеру». Протянул ей камеру. «Видишь ли, я ничего не писал. Я был так контужен тобой, что даже не включил ее». Таким образом, я решил слегка смягчить ситуацию. В ее глазах повторно проскочил интерес. Она проверила ее, включила и положила на стол. «Ну и что стоишь? Зарабатывать собираешься?» Здесь я как-то растерялся, а она рассмеялась. «Давай смелее!» Вдохновила она меня. Тогда я подошел к ней сзади, прижался к ней и ласково обнял за талию. Начал гладить вначале животик, а потом медленно подниматься. Она начала таять, и у меня в руках уже не было суровой абордажницы, а была женщина, которая соскучилась по ласке. Постепенно поднималась все выше и выше. Вот они, булочки. Такие привлекательные. Они были совсем не против, чтобы я погладил их. Времени прошло уже гораздо больше 5 секунд, а меня никто не останавливал. Через комбинезон все отлично чувствовалось, но вживую было гораздо приятней. И я рискнул, нырнув в разрез комбинезона. Меня там радостно поприветствовали, и как назло в этот ответственный момент открываются двери на склад, и меня тут же оборвали. Вот как так? Остановили на самом интересном месте. Как далеко она меня бы еще пустила?